Судья Лоран с одобрением посмотрел на Вивьену и Ренара, приняв протокол допроса и выслушав их отчет о ходе Онова. «Отлично сработано», — похвалил он. «Завтра же приведем на допрос остальных девятерых. Стража сегодня проведет арест. Неизвестно, насколько разрослась здесь эта секта. Предстоит много работы». Ренар молча кивнул. Вивьен поджал губы. «Поэтому лучше вам двоим набраться сил», — заключил Лоран. «Отправляйтесь по домам и...» «Ваше Преосвященство», — с жаром перебил Вивьен, удостоившись недовольного взгляда судьи. «Я хотел просить вас о милости». «Какого рода милости?» «Винсан и другие еретики заслуживают наказания, это вне всякого сомнения. Но девочка, ваше Преосвященство, я говорил с ней, она толком не понимала, что делала. Я уверен, у ее души есть возможность вернуться в лоно истинной церкви и даже служить Господу со всей истовостью христианки». Он с надеждой посмотрел прямо в глаза епископу. «Позвольте мне написать по ее поводу аббату Лебо. Возможно, он поможет устроить ее на перевоспитание в монастырь Троицы в Кане. Ее отца приговорят к наказанию, матери у нее нет, а мы ведь можем помочь ей, ваше Преосвященство». Судья Лоран несколько мгновений внимательно смотрел на Вивьена. «Как я погляжу, это юное создание вызывает у тебя сочувствие». «Я стараюсь мыслить здраво, ваше Преосвященство. Да, ее душа заражена ересью, но когда я рассказывал ей о святой Женевьеве, я увидел, что разум ее достаточно гибок, чтобы с необходимой помощью исторгнуть из себя эти заблуждения навсегда. Я уверен, что в монастыре смогут должным образом этому поспособствовать. Она ведь еще дитя». «Ей 12 лет, Вивьен. Это уже достаточный возраст, чтобы человек мог проходить свидетелем по делу еретиков. Стало быть, это достаточный возраст для девочки, чтобы сознательно быть еретичкой. Так ли гибок ее разум, как ты говоришь?» Ренар вздохнул и опередил Вивьена с ответом. «Я был даже старше, когда аббат Лебо забрал меня в Сент-Уэн», — нехотя буркнул он. «До этого я был уличным вором, сыном неизвестной блудницы, который не думал никогда о том, чтобы посвятить себя Богу. На моей совести был не один грех, и все же аббат Лебо счёл, что шанс исправиться у меня есть». Он вздохнул. «Возможно, в словах Вивьена больше истины, чем может показаться на первый взгляд». Судья Лоран смерил его испытующим взглядом и глубоко вздохнул. «Ладно, Вивьен, пиши аббату, но пока не получишь ответа от него, Женевьева будет ожидать в тюрьме». Вивьен кивнул. «Благодарю вас, ваше Преосвященство». «А теперь идите домой, оба». Склонив головы, инквизиторы покинули кабинет епископа. «Спасибо, что поддержал», — искренне поблагодарил Вивьен, когда они с Ренаром оказались на улице. «Знаю, ты этого, скорее всего, не хотел». «Я лишь напомнил Лорану то, что действительно имело место. Меня ведь и вправду подобрали с улицы, когда я был старше. Я, по сути, никого из вас не поддержал и ни на чью сторону не встал. Просто напомнил». Вивьен вздохнул. «И все равно спасибо». Ренар непонимающе взглянул на него. «Да что с тобой? Ты выглядишь так, будто я тебе снова бок раскаленным прутом прижигал». Он нервно хмыкнул. «Допрос так измотал тебя?» Вивьен покачал головой. «Если ты не возражаешь, я бы отложил этот разговор на потом. Сейчас я хотел бы вернуться к себе и заняться письмом. Увидимся завтра». Ренар проводил его недоверчивым взглядом и через некоторое время отправился следом. Он был уверен, что Вивьен пошел к Элизе, однако тот действительно направился на постоялый двор. Ренар узнал у хозяйки, поднимался ли Вивьен в комнату, и та ответила, что он ушел к себе, купив у нее кувшин вина.